и окончательно сконфузился, пролив несколько капель на скатерть. «Я взял бы Ната Пинкертона», — мрачно сказал с расстановкой Беневолинский, автор «Голубого фарфора». «Ну уж это, ах, оставьте! Уж вы-то, дядя, наверное, взяли бы полное собрание своих творений», — возразил Никонов. Никонов был душой общества, собиравшегося в будуаре госпожи Кременецкой. Говорил он все с чрезвычайной энергией в выражении и всегда в шутливой или полушутливой форме. Это вечная шутливость, незаметное порождение застарелой неврастении, несколько утомляло, однако при его появлении все изображали на лицах приветливую улыбку, что его еще более утверждало в бессознательно принятой им, не изменившейся за 15 лет, роли живого юноши и души общества. Женщинам Никонов нравился чрезвычайно, особенно при первом знакомстве. Он зачем-то издавна делал вид, будто влюблен в Мусю. Она прекрасно знала, что он и не влюблен ни в кого, и ни одной молодой женщины не может видеть равнодушно. Но тон его ей нравился. Ее ответной манерой была резкость, которая была бы неприличной, если бы с самого начала Мусе не было установлено, что ей все позволено. Хозяйка любезно расспрашивала Брауна, давно ли он в Петербурге, надолго ли приехал. Верно, нигде за границей нет такой отвратительной осени. Муся, не без беспокойства, глядя на мать, прислушивалась к их разговору. «Ах, вы остановились в Паласе! У нас будет сегодня еще гость оттуда. Может быть, вы его встречали? Майор Клервиль из английской военной миссии». «Да, я его знаю». «Вы с ним знакомы? Я его видела в ресторане Паласа», — сказала Муся. «Он был в штатском. Какой очаровательный». «Очаровательный». «Правда ли, что он шпион? Я обожаю шпионов. Ну, просто с ума схожу». «Муся, перестань говорить глупости». «Мама, что мне делать, если я непременно хочу выйти замуж за шпиона?» «Все англичане — шпионы», — подтвердил медленно поэт. «Шекспир тоже был шпионом». «Заткните фонтан, дядя. Шпион не шпион, а, должно быть, присматривается к тому, что у нас делается. Как же иначе?» — сказал Никонов. «Англичане поклялись воевать с немцами до последней капли русской крови». «О, Господи! Все слышали эту шутку 100 раз!» — сказала Муся, затыкая уши. «Напротив, майор Клервиль обожает Россию», — сказал Браун. «Он ведь сам из интеллигенция. Прежде англичане из русских слов знали только Жаковский и погром. Теперь знают еще интеллигенция. Все равно, как у нас все знают, если англичанин, значит, контора и футбол. Майор Клервиль — самая настоящая интеллигенция. С сомнениями, с исканиями, с проклятыми вопросами, со всем, что полагается. Он сомневается почти во всем. Ну, не во всем, конечно. В победе Англии, наверное, не сомневается». Хозяйка улыбалась, кивая одобрительно головой. «А ведь слово «интеллигенция» выдумал почтеннейший Бабарыкин», — сказал негромко Василий Степанович. «Ничего подобного. Оно встречается в Анне Карениной», — возразил Никонов. «Нельзя говорить ничего подобного», — поправила Муся. «Оставьте, пожалуйста, отлично можно. И потом, помните, еще Столыпин сказал, что это только инородцев интересует, как можно и как нельзя говорить. Мой язык. Как хочу, так и говорю». «Ну вот, вы известный антисемит», — несколько озадаченно сказала Муся. «Я антисемит на немцев. Знаете, кстати, почему у меня репутация антисемита?» Меня одна барышня спрашивает.